Глава 31. После еды Аля захотела отдохнуть, и Тони представил ей свою комнату, предложив вздремнуть и мне. Я отказалась. Разве могла я уснуть, когда Каллум лежал связанный за стеной, и меня мутило от тревоги? Прихватив сэндвич Каллума, я вышла в коридор и заглянула в комнату для гостей. Он лежал на боку и пялился в стену. Ноги и руки были по-прежнему связаны. «Тебе неудобно?» — спросила я, ставя тарелку на ночной столик. — Я могу развязать тебя, если хочешь, а ты поешь. Он не ответил. Я опустилась на колени и встрепала ему волосы. — Каллум! Он не шелохнулся. Глаза были пусты, он даже не моргнул, когда я помахала рукой перед его лицом. А вдруг уже поздно? А вдруг мы уже миновали это самое окно? Мое сердце бешено заколотилось. Стук в ушах был единственным звуком среди безмолвия. — Каллум! Я в отчаянии потрясла его за плечо. Кровать скрипнула, когда я его сдвинула. Тщетно. Этот бессмысленный взгляд был невыносим. Я тряхнула Каллума сильнее, повторяя его имя, а боль в груди все усиливалась. Слезы хлынули, прежде чем я успела понять, что заплачу, и я зажала рот, чтобы приглушить всхлип. Но он все равно вырвался и разлетелся по комнате. За ним быстро последовал второй. Я думала, что плач приносит облегчение, но слезы были почти мучительны. Мне захотелось загнать их обратно, но тело отказывалось повиноваться. Я выпустила его плечо и обмякла на полу. Наверное, надо было сбегать за Тони или Ади и спросить, не сильно ли он плох, но меня душил страх. Я не хотела снова видеть сочувствие в их глазах. «Руэн?» Я вскинула голову на голос Каллума. Он моргнул и сдвинул брови, шевельнув связанными руками. «Что случилось?» Я бросилась к постели, в секунду распутала веревки и уткнулась ему в шею. Он обнял меня, потерся щекой, согрел дыхание. «Извини», — сказала я, сделав глубокий вдох. «Не надо извиняться за плач. Нет, за все остальное. За то, что дала тебе напасть на человека, а вызволила в самое неподходящее время. Нужно было сначала проверить. Я ведь знала, что они делают это с Унтер-60-ми, но даже не подумала выяснить». «Да», — сказал он, еле сдерживая смех, «в следующий раз, когда решишь спасать мою жизнь, будь любезна учесть все заранее. Но это просто никуда не годится». Я рассмеялась, крепко обняв его одной рукой. «Не извиняйся», — повторил он, коснувшись губами моего уха. «Я могу только благодарить». «Пожалуйста, не надо, а то мне станет тошно». Он усмехнулся и принялся водить пальцем по моему подбородку, пока я не повернулась к нему лицом. Тогда он поцеловал меня, и я поняла, что он решил выразить благодарность таким способом, против которого я, конечно, не возражала. Когда он снова посмотрел на меня, губы его чуть изогнулись в печальной улыбке. «Только не оставляй меня таким, ладно?» Я шмыгнула носом и потупила взор. «Не хочу, чтобы они превратили меня, — Каллум осмотрел себя, — в такую бешеную тварь». Он поцеловал меня в щеку. «Иначе получится, что они победили, понимаешь?» Все выглядело именно так. Они победили. «Я больше не хочу убивать, — скривился он, — а тем более пожирать. А если ничего не получится, то просто не оставляй меня таким, договорились?» Я кивнула, сжимая губы, чтобы удержать слезы. «Хорошо». Каллум помолчал, задумчиво сведя брови. «И помоги им в любом случае, даже если не достанем антидот», — кивнул он на дверь. «Отправляйся в резервацию и поднимай остальных ребутов». «Чтобы людям помочь?» «Да. Ты не должна допустить, чтобы КРВЧ победила. После всего, что она сделала. Потому что даже если я не выкарабкаюсь, то ты должна им помочь». Он знал, что помощь людям волновала меня меньше всего. Они были мне нужны лишь для того, чтобы вылечить Каллума, а потом мы бы с ним убрались подальше от всех, чтобы никогда больше не возвращаться. О том, как поступить, если его не удастся спасти и придется прикнуть людям, я думать не хотела. «Ну, до этого не дойдет, ты поправишься». «Рен, ты хотя бы подумай об этом. Не забывай, какая ты крутая». «Я подумаю», — рассмеялась я через силу. «Это была ложь. Я не собиралась обдумывать сценария, где не будет его». Вскоре Каллум снова забылся, но я видела, что он боролся с отключкой. Я еще долго сидела на полу, пока не поняла, что больше не в силах видеть эти пустые глаза. Запретив себе новый приступ паники, я связала его и перешла в гостиную, где прошагала из угла в угол весь день и начало вечера. Солнце только село, и мне не терпелось отправиться в филиал, но Тони настоял на том, что раннее утро – более подходящее время. Охранников меньше всего между 4 и 6 полуночи, и правильнее идти к 6, потому что в лабораториях будет мало дежурного персонала. Никто не знал, как выглядело противоядие, и мне понадобится человек, который покажет. Тони сидел за кухонным столом, с ним был еще с десяток сговорщиков. Они изучали схему остинского филиала КРВЧ. Помочь нам вызвалось гораздо больше людей, чем я ожидала. Несколько человек ушли, уверенные, что к утру мы будем мертвы, но остальных, похоже, столь дерзкий план захватил после многих-то их лет борьбы с корпорацией. В входную дверь проскользнули Гейб и Зик, тот самый светловолосый паренек. Гейб, прижимавший к груди черный холщовый мешок, кивнул Тони. «Достал», — сообщил он, бросил мешок на диван и начал рыться внутри. Он выложил на стол несколько черных пистолетов и желтые странные формы патроны. Нахмурившись, я подобрала один и повертела в пальцах. «Что это?» — спросила я, рассматривая желтую пластиковую пулю. Из нее торчала крошечная игла. «Дротики с транквилизатором», — ответил Гейб. «Тони не хочет, чтобы ты убивала людей». Я вскинула брови, повернулась к Тони. Он спокойно выдержал мой взгляд, откинувшись на спинку стула. «А эти штуки и правда действуют?» — спросила я, показав ему желтый дротик. «Быстро?» «Ну, через пару секунд. Целься в грудь или в руки и ноги». «А вырубают надолго?» «Да на часы. Можешь не волноваться. Я верну тебе настоящий пистолет, но не хочу, чтобы ты применяла его там. Большинство этих ребят просто выполняют свою работу, а некоторые из них с нами». «Ладно», — кивнула ей и бросила дротик на стол. «Шлем нашел?» — спросил Тони. «Ага, Генри скоро принесет», — ответил Гейб. Адди взяла со стола один из пистолетов, вставила дротик, принялась внимательно изучать оружие. Увидев это, Гейб тут же метнулся за диван. «Не бойся, человек», — усмехнулась она. «Я знаю, как обращаться с пистолетом». Гейб поправил он и переменился в лице, когда она прицеливалась в стену за Зиком. «Выйди из-за дивана, Гейб. Я не собираюсь в тебя стрелять, пока сам не напросишься». Он вышел из укрытия и осторожно потянулся за пистолетом. «Я просто возьму». Закатив глаза, Ади протянула ему оружие, и я весело глянула в его сторону. «Эй!» — послышался голос Десмонта. Я обернулась. Он шлепнул в миску черпак, не пойму чего. «Ужинать будешь?» «Да, спасибо. Тогда иди и ешь». Я поспешила на кухню и заглянула в миску. Там было что-то типа рагу. Поднося ложку к рту, я с благодарностью посмотрела на Десмонда. Не ожидала, что меня еще раз накормят. «Я был лучшего мнения о малых номерах», — воскликнул в гостиной Гейб. Я увидела, что Ади приставила к его груди пистолет с транквилизатором. «Адина, ну кончай мучить Гейба», — хохотнул Тони. Я чуть не прыснула от смеха, но натолкнулась на испепеляющий взгляд Десмонда. С трудом я проглотила то, что было во рту, и утерлось. Весь вечер он был угрюм, молчалив и нашего плана явно не одобрял. «Зачем ты помогаешь, если не хочешь?» — спросила я. «Разве я не сказал, что помогу?» — отозвался Дезмонд. Он собрал свои каштановые волосы в короткий хвост, и скулы теперь резко выступали. Да, симпатягой он не был, даже когда находился в хорошем настроении. И выглядишь очень довольным. В ответ я получил лишь еще один короткий яростный взгляд. Я прикинула, не поесть ли в другой комнате, но у меня накопилось слишком много вопросов. Он не боялся меня, но ненавидел лишь немногим меньше, чем среднестатистический человек. «Ну зачем вообще помогать, если ты нас ненавидишь?» – надавила я. Он протяжно выдохнул и прислонился к стойке. «Да нет никакой ненависти. Просто я не верю, что ты не вернешься и не перебьешь нас. По мне такая оправданная тревога. Поэтому ты захотел рискнуть и выпустить всех?» Некоторое время он молчал, сунув руки в карманы джинсов. «Несколько лет назад это уже обсуждалось. Когда мы решили, что для успешной борьбы с КРВЧ ребуты должны бежать, нашлись такие, кто подумал, что вам захочется истребить нас поголовно». «А, вот оно что. И ты согласился?» Он откашлялся. «Может, самую малость. Но тут вмешался Тони. Давайте, мол, спасем одного, потолкуем без слежки КРВЧ и выясним, чем они дышат. Так мы и сделали». «И что же это было с этим ребутом? Понравился?» «Нет». Или «Да черт его знает!» Она сидела в гостинице и ревела. Ни слова нам не сказала. «Так она, небось, думала, что вы ее убьете?» «Ну да». Никто вообще не ждал такой реакции. Мы думали, она будет драться, нападать на нас. Когда до нас дошло, что ничего подобного не будет, мы не смогли ее убить. До нас доходили слухи о ребутах на севере, поэтому мы отвезли ее так далеко, как только смогли, и отпустили. Попросили узнать у тех ребутов, которых она найдет, смогут ли они принять других спасенных. Но чтобы выяснить это, захотят ли они с нами сотрудничать. И они захотели. «Почему вы не смогли ее убить?» – спросила я. «Корпорация ведь убивает нас постоянно. Тони не мог этого не видеть». «Не сомневаюсь, что он видел. Но все по-другому, когда ты сидишь напротив 15-летней девчонки, которая почти ничем не отличается от тебя». Он пожал плечами. Мне всегда казалось, что мы отчаянно рискуем, освобождая вас, но это было лучшим вариантом из двух самых плохих. И вот я здесь, в надежде, что вы будете достаточно благородны, чтобы не вернуться и не перебить нас. Но если тебя это утешит, то мне совершенно незачем возвращаться и убивать кого-то из вас». На лице Десмонда появилось слабое подобие улыбки. Я оценил. «Дес, хорош! Они не убийцы!» Тони положил руки мне на плечи, и я подскочил, чуть не выронив ложку. «Поразительно! Он запросто ко мне прикоснулся. Правда, меня это покоробило, я увернулась, сметнув на него хмурый взгляд. Он то ли не заметил, то ли не обиделся, потому что ответил улыбкой. Я снова посмотрел на Десмонда. Может быть, он тут один здоровый? Рен, давай еще разочек обсудим карту вместе», — позвал меня Тони. «Я хочу убедиться, что мои ребята будут знать, куда идти, но пойдут-то они за тобой». Я кивнула, подошла к столу и остановилась позади людей, а Тони вновь обозначил путь, которым нам предстояло проникнуть в филиал. Стало темно, ему пришлось придвинуть лампу ближе. «А выйдите вот здесь», — закончил Тони, проведя пальцем через вестибюль к РВЧ. «Ну, или где захотите. После освобождения сотни ребутов у вас, наверное, будет широкий выбор». Мои губы дрогнули в улыбке. Он понятия не имел, о чем говорил.